Удар по воде. Тайфун 1. Первая часть. Глава 1. Мирея. Я не всегда боялась воды, но этот страх не подкрался. Стечение обстоятельств и, конечно же, травма детства. Банально, шаблоню. Хотя я не столь воды страшилась, сколь глубины и неизведанности. Того момента, когда нет опоры под руками и ногами. То самое жуткое ощущение безысходности, бессилия, когда ты барахтаешься и захлебываешься отчаянием. Да, именно так. Паника накрывала меня снова и снова, только я представляла себя в воде. Я не труслива, не забита и не робка. Выросла в богатой семье, хоть и живущей на разные города и страны. Варилась в кругу друзей и в море знакомых. И, конечно, шаг за шагом пыталась преодолеть эту жуткую фобию. Но пока, увы, она давлела надо мной. И вот я в очередной раз сбежала, так и не войдя в воду плавательного бассейна, где со мной работали инструктор и психолог. Пусть трусливо, но для меня даже тот факт, что я была, как все остальные посетители, и прогулялась по периметру бассейна, глядя на купающийся народ, уже довольно большой шаг. Шажище. Ладно, лукавлю. Я же не псих, бояться капель, брызг, криков, визгов, плеска. Тем паче, живя на побережье Лос-Анджелеса, это было бы до невообразимости смешно. Огромный дом моей семьи стоял на самом берегу. Я спокойно тусовалась с друзьями близ океана. Посещала любые вечеринки – пенные, плавательные, яхтные, катерные, но самой нырять в воду – увольте. Да, у меня у самой есть бассейн, но делая попытки окунуться в личный резервуар, психолог и тренер пришли к выводу, что в коллективе, когда рядом масса показывала пример, как можно и нужно, мне будет проще. Если бы. Я сомневалась изначально, что и доказала, сбежав. По этому поводу с подругами забрела в кафе, где меня и застал звонок моего парня. Стефана Радмински, сына богатейшего человека нашего города, владеющего судоходной корпорацией и большей частью акций главного порта. «Здоров, Рэй!» – буркнул в трубку приятель. «Привет!» – мягко улыбнулась, смакуя крохотную победу сегодняшнего дня. Мы обменялись незначительными любезностями, а потом он огорошил. «Сегодня вечеринка намечается у Дэвида». «Это же черт знает где!» – пробурчала, растратив настроение улыбаться. «Детка!» – протянул Стеф. «Зато у него пусто. Родители на неделю улетели на горнолыжный курорт. Весь остров в нашем распоряжении». «Да, но до него на яхте пилить несколько часов кряду», – напомнила я с неудовольствием. «Рэй, вода спокойная. Прогноз глянь, если не веришь». «Тем более», — понизил голос, — «я готов стать спасителем, если вдруг тебя накроет паническая атака или морская болезнь». «Тебе лишь бы меня помучить», — ворчала больше для виду. «На деле подобные вечеринки не редкость, да и я не впервой поплыву на яхте. Главное — спрятаться в каюту и не любоваться водой, даже несмотря на всеобщее веселье и попойку». «А если погода изменится?» Робко забросила удочку, но это так, чтобы услышать стандартную фразу. «Тогда я тебя в жилет одену и стану твоим спасательным кругом». «Да, я сразу в улыбке растеклась. Обещаешь?» «Не забывай», – ворковал Стеф, – «я лучший пловец в универе». И об этом я тоже знала. Даже была несколько раз на его соревнованиях. Восхищалась, болела, поздравляла, гордилась. «Это мой парень, мой жених!» Радминский как раз и стал тем единственным, кто смог меня убедить в необходимости работы с психологом и тренером. Он все подрывался сам обучить, но, поспорив с упрямой мной, согласился. Человек извне будет лучше. Конечно, а кто еще? Не отец ведь, а будущий муж. Будущий. Да, наше будущее уже решено было несколько лет назад. Еще с нами была мать, и тогда родители обоих семейств заключили соглашение, что дети их династий, влиятельных фамилий, обязаны пожениться. Мне было 12, когда я увидела Стефана вживую. Чуть не умерла от счастья, восторга и бури чувств. Стояла, открыв рот, и не верила чуду. Парень был ошеломительно хорош собой. Стройный, модельный, ухоженный, изысканный. Красавец. Известный тусовщик и уже тогда звезда престижного университета. Недаром по нему умирало все побережье девчонок. Впрочем, не только наше. Радминский-младший личность известная. И если учесть, что завидный холостяк только набирал обороты и популярность в высших кругах, мне показалось настоящей сказкой породниться с таким человеком. Не просто породниться, а стать его женой. А вот я не произвела на него подобного впечатления. Ха, еще бы. Невысокая, полненькая, серой внешности. Нет, я вполне миленькая, но до уровня Стефана мне было далеко, как, впрочем, и до всего нашего с ним окружения. Девчонки и парни следили за лоском, модой, без прически даже из дома не выходили. Я в этом была чуть проще. Хоть и следила за собой, но больше придавала значение учебе и дружбе. Бойкая, веселая, общительная хорошистка. Светло-русая, курносый нос, жуткие губы, большие и вечно обветренные. Только глаза у меня ничего такие. Цвета летнего, спокойного неба. Сапфиры. Так называл их папа, с нежностью оглаживая абрис лица и глядя на меня с любовью, которую ощущала щемящей тоской. Глаза – самое красивое и яркое, что есть во мне. Единственное, что унаследовала от матери, знаменитой модели и талантливой ведущей популярного развлекательного шоу. Такой великолепный, успешный и, увы, холодно бесчувственный, просто не умеющий любить. Это я знала с младенчества, хоть и до последнего надеялась, что сердце родительницы когда-нибудь пробудится, и мама, наконец, проявит то самое материнское тепло и любовь, о которых столько пишут и говорят. Но этого не случилось ни в детстве, ни в отрочестве, ни когда мне исполнилось 17. Я была ее самым главным разочарованием и, пожалуй, единственной неудачей в жизни, ведь в остальном, кроме глаз, пошла в отца. Невысокая, склонная к полноте, невзрачная. Она не стеснялась своего неудовольствия по этому поводу, и я не раз слышала: «Бедной девочке с этим жить! Жаль, мои гены не смогли победить твои. Благо, у нас есть деньги, и чуть позже Мира сможет подправить все неудавшиеся части тела. Главное, она разумна и не комплексует, а так бы я была совсем удручена». Обижалась ли я? Еще как. Вначале. Комплексовать? Где-то глубоко внутри, конечно, я комплексовала. Еще бы, при такой матери и модельном окружении. Но быстро смекнула, что ничего хорошего от собственных тараканов не будет, поэтому научилась жить с тем, что имела. В конце концов, внешность и худоба не самое важное. Я умна, умею дружить, не пропаду. Поэтому трезво себя оценивала и не тешила надеждами на невероятное. Не мечтала, что Радминский-младший опешит от счастья. И он не опешил. Но была рада, когда Стефан не скривился, меня увидев, хоть и был предельно сух. «Как скажешь, отец!» Кивком дал согласие. С тех пор прошло много лет. Он не делал широких жестов до последнего времени. А последний год как активизировался. Оно и понятно, что взрослому парню было взять с малолетки. А теперь Вроде я менялась, уже стала старшеклассницей, да и стоило нам узнавать друг друга лучше. Поэтому не отказывалась от встреч, если он звал меня погулять, потусить или просто поболтать. Если не красотой его покорять, так умом, юмором, да и вообще стать своей в доску. Почему бы и нет? Все же нам предстоял брак, и если нас будут связывать не узы любви, так пусть хотя бы дружбы и взаимопонимания. По крайней мере, я была к этому готова и даже больше делала на это ставку. Тем паче Стеф уже заикнулся раз, что как только мне исполнится 18, мы сразу поженимся. В его взгляде я все чаще читала смех, на его губах часто играла улыбка, да и вообще он был позитивным парнем, не натягивающим на себя маску мрачности и уныния. Мне все больше казалось, что я ему нравлюсь, по-настоящему. Старательно выкидывала бредни о любви из головы, но Радминский-младший упорно их вколачивал обратно, галантностью, обходительностью, игривым настроением, шуточками. С ним было легко и весело, как, впрочем, и со всей его компанией. Только Анита меня раздражала. Она часто висла на Стефане, да и не слепая я, видела, что она от него без ума. Становилась не по себе, когда думала, что они часто и без меня встречались. Один университет, одна компания. И, конечно, я как бы невзначай услышала разговор ее подруг, из которого четко поняла, что Анита и Стеф встречались до недавнего времени. А с тех пор, как Радминский объявил, что я его невеста, расстались. И ко мне все так относились. Не заискивали, но на смешах глупых или упреков, что малолетка делала среди них, не слышалось. Разве что неприязненные взгляды от той же Аниты. Но я отмахивалась от этого и думала о светлом будущем. Меня потряхивало только от мысли, что я вскоре стану женой Стефана. Страшно представить, что я испытаю в тот день. А пока была рада, что он искал точки нашего соприкосновения и интересов с не меньшим пылом, чем я. Пытался найти общий язык и приобщить к своей компании, тусовкам, жизни. На этой мысли мне стало стыдно. Опять вела себя, как избалованная девочка. Радминский ведь старался, а я выискивала причину для отказа от поездки на остров. «Ну, если обещаешь беречь меня и спасать», — выдавила все еще, не будучи уверенной, что поступаю правильно. «Клятвенно!» — взбодрился Стефан. «Пойдет?» — на заднем плане прозвучал женский голос. «Ты не один?» — уточнила с упавшим сердцем. «Нет», — не лгал. «Мы тут компанией сидим», – жевал слова Стеф. «Обсуждаем, что будем пить, есть и кого бы хотели видеть на этом празднике жизни». «А-а-а», – кивнула понятливо. «Мне главное не наливай», – напомнила тихо. «Помню», – хмыкнул Радминский-младший. «Для тебя диет-кола. Лучше минералка». «Это вода». Я замялась, пытаясь сообразить, к чему это он. Потом осенило. «Стеф!» С возмущением протянула, но секундой погодя посмеялась, оценив странность шутки парня. «Я в ней не купаться буду, а пить!» «О, Крей, я за тобой заскочу к обеду. К вечеру мы должны быть на острове». «А мой отец!» – успела крикнуть вдогонку. «С твоим папой улажу вопрос сам», – заверил по-мужски Стефан, за что его уважала сильно. «Мне казалось, что это очень красиво и властно, когда мужчина за тебя решал такие щекотливые вопросы». Дома успела только переодеться, собрать несколько необходимых вещей в сумку. Все же не на один день, да и вечера могли быть прохладными. Народ богатый любил пыль в глаза пускать. У меня не особо гардероб для показов, но выискать пару занятных и ярких вещиц умудрилась. Купальники, топы, шорты, юбки, футболки, платья и плед. Я не идеальная красотка, но это не повод в скафандр облачаться. Упаковывала пляжную сумку, очки на нос, кепку на темечко. Фуф, успела все. И вовремя мобильный зазвонил. «Привет!» Только пальцем по сенсору мазнула. «Здоров!» – довольный голос Стефана. «Готова?» «Да, только отцу не позвонила еще». «Я уже с ним все обсудил», — вновь заверил жених. и я тотчас идиотски заулыбалась своему отражению в зеркале. «Привыкай! Я твой мужчина! И скоро я буду позволять тебе или запрещать!» «Окей», — выдавила счастливая до нельзя с приятным осадком в душе. «Уже спускаюсь?» — сбросила вызов и поспешила прочь из комнаты. «Пап!» — все же набрала отца. «Меня Стефан пригласил?» «Да, милая, я в курсе», — сухо оборвал разговор отец. «Он уже звонил, и я дал добро. Приятно провести время, малышка». Тон по обычаю отстраненный, словно папа давал распоряжение по стандартному вопросу. Я имела удивительную способность звонить, когда папа был очень занят и не мог со мной разговаривать. А если учесть, что работал он по 24 часа в сутки... В общем, я была, как всегда, не вовремя. «Хорошо, спасибо!» – дежурно поблагодарила. Правда, не обиделась. Ведь у меня намечалась своя взрослая жизнь. И Стефан на все выходные. Радминский-младший ожидал меня на улице. Господи, какой же он красавец! Как всегда, на миг сбилась с шага, да и сердце мое ненормально стучало то в кишках, то в груди, то в голове. Я как идиотка млела от вида будущего мужа. Во всем светлом. И волосы светлые. Не верила до сих пор, что этот парень станет моим мужем. Едва шла, потому что слепла от бесподобности будущего супруга. И машина у него шик. Кабриолет двухместный. Правда, уже подойдя, замялась, не зная, как лучше приветствовать такого парня. Такой мне. Стефан чуть растянул губы в улыбке. «Детка, ты что?» Привлек к себе и нежно поцеловал. Воздушным касанием без пошлости и вульгарности. Он давал время привыкнуть к себе. И даже не принуждал к интиму, о чем меня подруги расспрашивали с особым пристрастием. Еще бы! У нас возраст как раз говорить только об этом. А я, имея в женихах самого завидного представителя, до сих пор не потеряла девственности. Солгу, если скажу, что меня понимали и поддерживали. Ни одна знакомая не понимала, как и почему. По их убеждению, я была обязана с ним переспать, как только узнала, что мы поженимся. Никак иначе. Поэтому часто слышала осуждения и насмешки, что он на стороне отгуливает последние дни, и мне нужно быть аккуратнее. Не равен час, и воспитывать буду его первых отпрысков от других подруг. Я отмахивалась, но в душе укреплялась мысль, что в чем-то подруги и правы. В наше время в 17 редкая девочка оставалась девственницей, а тем более из нашего круга. «Садись», — галантно усадил в авто. Как всегда был вежлив, учтив, внимателен, мил. Он покорял меня каждым жестом, взглядом, улыбкой. Я в плену, и это мой будущий муж. Народ уже толпился возле пирса. Пока собирались, девчонки и парни принимали алкоголь и курили травку. Стефан мне не позволял, заверяя, что еще не время и не место. Я под его опекой, а стало быть, ответственность за мою гулянку нести ему, а памятуя, как была неадекватна всего с одного стакана пива, уже не хотел проверять, каково мне будет, загуляя я наравне с его компанией. Да и мелкая пока, не приободрили его слова. Тебе лучше трезвый одолеть путь до острова. А вот в этом он был прав. Не стоило дурить голову, тем более мне, очень восприимчивой. Водные прогулки я не любила. Но это скорее от того, что вокруг мегатонны воды, а мысль «не дай бог случится, непогода», тут воображение разыгрывалось не на шутку, и я видела в красках кораблекрушение, водовороты, волны, и как ярость несчастная иду ко дну, бултыхаюсь в отчаянии, а потом замираю в бессилии и пустым взглядом смотрю на удаляющуюся поверхность. Меня тягуче поглощает вода, и мегалодон воду прорезает, направляясь ко мне. Черные бусины глаз, в которых застыла жажда сожрать пухлую меня, распахивает пасть, где несчетное количество острых, огромных зубов. И это последнее, что вижу. Но ничего жуткого не случилось. Белоснежная четырехуровневая яхта с 5 каютами, небольшим бассейном и прочими зонами отдыха для пассажиров оказалась весьма устойчивой, плавучей и безопасной. Компания шумная, без малого 12 человек. Но Стефан заверил, что отдельная каюта будет меня ждать, только пожелаю. И решила не слишком выбиваться из толпы, поэтому, вооружившись жилетом, сидела наверху со всеми. Друзья Радмински уже были в курсе моего страха, поэтому шуток на этот счет не полетело. Было круто, весело и пьяно. Девчонки и парни танцевали, купались, пили, музыка орала, а я с тихой улыбкой посматривала на гулянку и пила газировку. До острова было ходу несколько часов, но они не пролетели, как заверял Стефан. Я все чаще поглядывала на синюю пучину океана и вздрагивала, если в грустные мысли вклинивались звуки вечеринки или голос жениха. Мне казалось, что вот-вот что-то случится. Разверзнутся небеса, грянет гром и молния, яхта разломится, и мы все пойдем ко дну. Возможно, истеричка. Может, слишком мнительная, а скорее трезвая. А сражаться с фобией в трезвом уме – очень трудная задача. Поэтому расслабилась лишь когда сошла на берег, где вечеринка совсем скатилась до банальной пьянки и укурки. Толпа была все более неадекватной, и тогда я тоже выпила пиво. «Стеф, мне очень нужно», – заверила кивком. «Я вне вашего смеха и веселья. Клянусь, пару глотков и буду держать себя в руках», – подтвердила слова и похлопала ресничками. Жених был уже в той кондиции, когда ему было все равно, как я и что со мной. «Нет, меня это не задело. Вроде нормально, если человек гуляет и позволяет себе оторваться, а не псом ручным возле ног невесты сидит, не смея позволить себе развлечения. Это было бы эгоистично с моей стороны, поэтому не требовала подобного, но и сама хотела поучаствовать в пьяном веселье». «Детка!» – разулыбался Стефан. «Только никакого стриптиза при толпе и групповушек. Если надумаешь, я рядом!» Это добавил шепотом и посмеиваясь мне в шею. «Мне стало дурашливо хорошо. У меня ведь, по сути, не было другого парня. Да и Стеф был первым, с кем поцеловалась. Так что не представляла другого первого, с кем могла бы потерять девственность. Да и не 12 мне уже, 17. Нормальный возраст. Остров, веселье, алкоголь, почему бы и нет? Место удачное, момент». И я сделала тот глоток. И понеслась карусель смеха и глупостей. А когда косяк губам приложила, втягивая едкую дрянь, поступки других перестали казаться идиотскими. Было круто, легко, весело. Игры, смех, купание. Правда, последнее без меня. Стефан мне улыбался, подмигивал, обнимал чаще обычного. А потом мы танцевали под открытым ночным небом. Это фантастически красиво. Темная густая масса с мириадами алмазных россыпей. Меня нежно обнимал будущий муж, который с каждым мгновением казался все больше на принца похожим. Тяжко стало чуть позже. Мутить начало. А началось все с мерзкого голоса Аниты. «Стеф, можно тебя на секунду?» — капризно надула губы мулатка. «Я быстро», — заверил мой парень и поспешил к бывшей. А у меня случился провал в сознании. Больше последовательности веселья я не видела. Обрывки, урывки, спонтанные выбросы смеха и тошноты. И я рыскала по огромному коттеджу в поисках Радмински. Не находила, бродила по комнатам, открывала двери, нет-нет, да и натыкаясь на страстные парочки, уже вовсю занимающиеся сексом. Без смущения открывала и закрывала двери, продолжала искать своего парня, пока не наткнулась на Стефа с Анитой. «Я люблю тебя!» — проникновенный шепот темноволосой стервы. Он почти под кожу мне ядом проникал, отрезвляя на ослепительные секунды. «Да, малышка!» — с хрипловатыми стонами вколачивался в любовницу мой жених. «Скажи, что не любишь ее!» — требовала дрянь. Смутно помню, что да как, но выбежала на улицу. Слезы жгли глаза, а я в отчаянии размышляла, что теперь делать. Меня продолжало штормить и бултыхать. В следующую вспышку сознания я брела по берегу. Голос Стефана упорно нагонял. Тогда и я побежала. Запиналась, падала, ревела, но он нагнал. Потому учудила драку, а получив пощечину, опешила. «Успокойся!» — навис надо мной жених, повалив на песок. «Ты же понимаешь, я не могу вечно воздерживаться от необходимого. Мне нужен секс!» Темнота ночи, звездное небо и нездоровый блеск в глазах Радмински. «Но обещаю, только мы поженимся, любовниц не будет!» Он что-то еще бормотал, а меня тошнило. Долго и много рвало, и спать дико хотелось.